Глава 22. По вашей вере, ведь это страшный грех, не так ли? Голос Илюшина был заинтересованным, как будто он спрашивал ее о прогнозе погоды на следующую неделю. Лицо Царевой окаменело. Без выражения она глядела на него, не двигаясь с места. Веронике показалось, что все вокруг исчезло, слилось с золотистым утренним светом. Она на секунду зажмурилась от лучей, бивших в окно. Не осталось ни Маши, ни Сергея, ни светлой веранды, а только голос, спокойный голос, спрашивающий: «Так зачем вы ее убили, Елена Игоревна?» «Я...» Голос Царевой стал похож на карканье. «Я...» Она покачнулась, и Бабкин молниеносно вскочил, но Царева не упала. Жестом сухой руки остановив его, она дошла до стула, села, сохраняя прямоту осанки, и медленно проговорила: «Потому что я не могла поступить иначе». В поле начал подниматься ветер. Сначала он разогнал облака на небе, потом расшевелил листву на липе и, наконец, спустился в траву и колосья, среди которых синели васильки. Светлана запрокинула голову в небо и улыбнулась. Егор сидел рядом в тени липы и смотрел на цветы. «Жалко, что бабушка с нами не пошла, правда?» — спросила сына Светлана. «Мне тоже жалко. Она говорила, идти тяжело, по жаре будет. Но мы ж с тобой пришли, правда?» Она посмотрела на мальчика и улыбнулась. Тот, наклонив голову на бок, перевел взгляд на мать. «Ах ты мой хороший!» — обрадовалась Светлана. «Давай я тебе сначала ножки помассирую, а потом и спинку, как нас бабушка учила. Смотри, какую я простынку с собой взяла». Она разложила под липой небольшой коврик. Все-таки замечательно, что сегодня она решила, наконец, уйти с надоевшего участка первый раз за весь месяц. Коляску с сидевшим в ней Егором было тяжело толкать по песку, зато потом по тропинке она легко ехала сама. «А в другой раз мы до озера дойдем», — подумала Светлана, гордясь собой и тем, что она упросила мать отпустить их, и тем, что сыну и в самом деле нравилось сидеть в тени липы и смотреть на живые качающиеся цветы, а не на срезанные в букете. «Только обязательно возьмем с собой бабушку. Нужно и ей выходить, хотя бы иногда». Она понимала, что рано или поздно кто-то докопается до правды. Ибо сказано: тайное всегда становится явным. И она верила в это. Старалась, чтобы в ее жизни было как можно меньше таких тайн, которые нужно хранить крепко-крепко, опасаясь, как бы они не вылезли наружу неприглядной черной изнанкой жизни. Но почему-то ей казалось, что до тайны доберется женщина. Может быть, дочь убитая, а может, ее рыжая подруга или разговорчивая бойкая старушка, живущая неподалеку. И странно было видеть напротив себя спокойное молодое лицо с интересом, устремленное к ней. Лицо человека, который только что спросил, зачем она убила ту страшную женщину. «Ведь ему больше, чем я думала», — не к месту сообразила Царева. «Никакой он не студент». «Сколько вам лет?» — спросила она, вглядываясь в Макара. «Можете не отвечать. Больше 30. Если бы я сообразила раньше... Елена Игоревна замолчала, потому что поняла. От того, что она неправильно оценила возраст какого-то парнишки, ничего бы не изменилось. Совершенно ничего. Я всегда знала, что правда выплывет наружу. Она закрыла глаза рукой, но тут же убрала руку, будто устыдившись секундной слабости. Вопрос был только во времени. Тайное всегда становится явным. Макар хотел сказать, что не всегда, но сдержался. Он посмотрел на Веронику и увидел, что та замерла, вцепившись взглядом в Цареву, как будто стоило ей отвести глаза, и все исчезнет. — Вы, — проговорила Вероника шепотом, — вы убили мою мать. Илюшину показалось, что она пытается вдохнуть и не может, словно что-то встало в горле и мешает. Но в следующую секунду она и в самом деле глубоко вздохнула, как пловец, выныривающий из глубины, лицо ее исказилось, и вдруг Вероника засмеялась. Тоненьким, жалобным смехом засмеялась, не похожим ни на смех, ни на плач. Царева не смотрела на нее. Она по-прежнему не отрывала взгляд от Макара. «Вы?» Тихонько, смеясь, повторила Вероника. «Господи, какое счастье!» Смех оборвался, и Маша, которая уже хотела броситься к подруге, замерла. «Какое счастье!» — повторила Вероника и откинулась на стуле. Расслабилась, как будто кто-то вытащил иглу из больного органа, и боль тут же прошла, словно ее и не было. «Нехорошая твоя радость», — хрипло произнесла Царева, но Веронике было все равно, что она скажет. «Нехорошо людей убивать», — быстро возразил Макар, — «это грех». «Ты сам не знаешь, что говоришь». Елена Игоревна не шевельнулась на стуле, но всем показалось, будто она резко наклонилась к Макару. «Грех соблазнять малых сих». Она соблазняла. В ней сам дьявол сидел, языком ее разговаривал, руки ее к моему внуку протягивал, душу дочери хотел забрать. «Вы о чем?» — не выдержал Бабкин. — С ума сошли на почве религии! Елена Игоревна глянула на него с таким презрением, что он замолчал. — С ума сошла? — женщина усмехнулась. — Я внука своего 4 года выхаживаю. Видел ты моего мальчика? Отвечай. — Видел. — Нехотя, — сказал Сергей, — при чем здесь он? — 4 года, — повторила Царева, словно не слыша. 4 года. 2 раза Егоршка чуть не умер, 2 раза Господь сохранял его. Дочь моя другим человеком стала, через муки прошла из-за сына, и до сих пор в муках душа ее живет. Только я-то знаю, что вылечим мы его, что Господь нас не оставит, а она... Голос Елены Игоревны понизился до шепота. Она заявила, что его убить нужно. Егора. Или в приют отдать на смерть мучительную. Мол, так всем легче будет. А теперь скажи мне, кто же из нас с ума сошел? Я или она? Бабкин молчал. Так я тебе отвечу. Продолжала Царева тихим голосом, кроме которого ничего больше не было слышно до веранды Егоровского дома.